Джон Джексон Миллер. Затерянное племя ситхов. На краю. 5000 лет до битвы при Явине. Ладжай, дай мне хоть что-то! Кое-как поднявшись в темноте на ноги, капитан Корсин вытянул шею в поисках голограммы. Маневровые двигатели! Стабилизаторы! Я иду на посадку! Корабль — это оружие, а смертельным его делает команда. Старая космическая поговорка, избитая, но все еще популярная. Корсин и сам иногда не прочь был вернуть ее в разговоре. Но не сегодня. Сегодня именно его корабль стал смертельно опасен, а экипаж оказался в роли бесполезного груза. «У нас ничего нет, капитан!» Нечеткое изображение женщины-механика со змееобразными отростками на голове беспорядочно мигало перед ним. Если его гениальная и всегда невозмутимая Ходинка так разволновалась, значит, на нижних палубах дела плохи. «Реакторы на нуле! И у нас пробоины в корпусе! Как на корме, так и...» Лоджой пронзительно закричала от боли. Отростки на ее голове лопнули в облаке пламени. Женщина исчезла. Корсин едва подавил испуганный смешок. В более мирные времена, полчаса назад, он пошутил что-то насчет того, что Ходины наполовину деревья. Вряд ли шутка уместна сейчас, когда вся техническая палуба уничтожена. Дыра в корпусе. Еще одна. Голограмма угасла, как и все остальное вокруг невысокого капитана. Даже огоньки предупредительных сигналов, потанцевав, мигнули и потухли. Корсин снова плюхнулся вниз, схватившись за подлокотники. «Ну, кресло пока в порядке. Эй, где-нибудь, кто-нибудь!» Тишина и скрежет металла вдалеке. «Просто дай мне цель!» В темноте блеснули зубы Глойда, командира артиллеристов. Корявая ухмылка осталась ему на память после давней встречи с джедайским световым мечом. Гоук тогда едва не лишился головы. Наверное, именно в связи с этим Глойд, единственный на борту, проявлял остроумие едва ли не больше, чем его капитан. Но сегодня даже ему было не до смеха. Корсин прочитал это в крошечных глазах гиганта. «Мы висим на волоске». Он не потрудился обратить внимание на другую сторону мостика. Ледяные взгляды оттуда можно принять как данность. Даже сейчас, когда покалеченное знамение бесконтрольно и стремительно падало. «Хоть кто-нибудь!» «Даже сейчас!» Густые черные брови Корсина сошлись на переносице. Что с ними случилось? Та поговорка все-таки верна. Кораблю нужен экипаж, объединенный одной целью. Только вот смысл существования ситха — власть. Каждый мичман желает стать императором. Любая ошибка соперника — твой шанс. «Ну вот вам шанс», — подумал Корсин. «Сможете им воспользоваться, и мигом окажетесь в этом уютном кресле». Ситские игры в могущество. Сейчас они не имеют значения. Неумолимая гравитация намного важнее. Корсин снова поднял взгляд на передний экран. Огромный лазурный шар исчез. Его сменили пламя, струи газа и несущиеся навстречу осколки. Корсин знал, что это внутренности его корабля, потерянные в борьбе с чужой атмосферой. Как бы то ни было, планета проглотила знамение. Еще удар, много крика. Это ненадолго. «Помните!» — крикнул он, обратившись к ним. «В первый раз с тех пор, как все это началось, вы сами хотели оказаться здесь!» Так оно и было для большинства из них. Все желали попасть на знамение, когда у Праймус Галауда собирали ситскую горнодобывающую флотилию. Только ударные части Массаси в своем трюме не заботились о том, куда направляются. Хотя кто знал, о чем они думают, если допустить, что они вообще на это способны. Но разумные создания, имеющие выбор, отдавали предпочтение знамению. Сайес, капитан предвестника, был падшим джедаем. Фигура непонятная. Нельзя доверять тому, кому не доверяют даже джедаи. Они ведь почти каждому верят. А Яру Корсина все знали. Конечно, ситский капитан, умеющий улыбаться, подозрительная диковинка. Но Корсин был капитаном уже 20 стандартных лет, и за это время те, кто служил у него, разнесли массу слухов. Корабль Корсина считался счастливым. Однако сегодня удача изменила ему. Груженные под завязку лигнанскими кристаллами, знамение и предвестник уже готовились покинуть Фаэгон-3 и отбыть на фронт, когда джедайский истребитель решил проверить прочность щитов горнодобывающей флотилии. Пока серповидные бритвы гонялись за незваным гостем, экипаж Корсина закончил подготовку к гиперпространственному прыжку. Главной задачей, конечно, было защитить груз, но если им удастся доставить его раньше джедайского отступника, это, пожалуй, станет неплохим бонусом. Пилотов бритв может захватить и предвестник. Только что-то пошло не так. Предвестник содрогнулся от одного удара, потом от другого. Показания датчиков корабля-близнеца полностью сбились, и предвестник понесло на знамение. Еще до того, как сирены оповестили экипаж об опасности столкновения, штурман Корсина машинально привел в действие гиперпривод. Они успели в последний момент. Или не успели. Видимо, нет, раз знамение разваливается сейчас на части. Корсин точно знал, их ударили. Телеметрия показала бы это, только телеметрии не было. Корабль сбился с курса на какую-то астрономическую микрочастицу, но этого хватило. Никто из экипажа, в том числе и сам капитан Корсин, никогда не слышал о гравитационных колодцах в гиперпространстве. Чтобы поведать о чем-то, надо для начала остаться в живых. Ощущение было такое, словно сам космос широко развергся перед знамением и заглотнул корабль, сминая усиленные судовые настройки, как пластилин. Это длилось какую-то долю секунды, если там вообще существовало время. Но избавление стало худшим кошмаром. С мерзким клацаньем рухнули щиты, затем сдали переборки и напоследок арсенал. Арсенал взорвался. Об этом ясно свидетельствовала зияющая дыра в днище корабля. Им неслыханно повезло. Взрыв произошел в гиперпространстве, и они выжили. Гранаты, бомбы, другие милые вещицы, которые Массаси, данные ему в нагрузку кристаллом, тащили на Кирек, могли бы устроить феерический салют, заодно уничтожив корабль. А так, арсенал просто испарился, прихватив с собой внушительный кусок юта. Физика гиперпространства априори непредсказуема, и вместо того, чтобы взорваться, искалеченная палуба тихо исчезла с корабля в сейсмическом рывке. Корсин представил, как взрывающиеся боеприпасы выплевывает из гиперпространства в нескольких световых годах позади знамения. Кому-то это может здорово испортить день. Подождите, сегодня же моя очередь. Знамение выбросило в реальный космос. Корабль, резко потеряв скорость, бессмысленно нацелился на голубую сферу, висящую около яркой звезды. Это и есть источник гравитационной тени, вытянувший их из прыжка. А какая разница? Это конец! Плененная силой притяжения планеты, знамение подпрыгивало и тряслось в прозрачном воздухе, пока падение не началось всерьез. Спасибо его инженеру, да, пожалуй, и всей его инженерной команде. Капитанский мостик еще держался. Корсин дивился мастерству Топани. Они падали, но все еще были живы. «Почему он жив?» Почти загипнотизированный полосами бушующего снаружи огня, по крайней мере, знамение падало не вверх тормашками. Корсин смутно расслышал злобный выкрик слева от себя. «Нельзя было прыгать!» — резкий юный голос. «Почему он жив?» Капитан Корсин выпрямился и скептически посмотрел на своего сводного брата. «Ты же со мной не разговариваешь!» Девор Корсин ткнул пальцем мимо капитана в сторону растерянного худого человека, который до сих пор тщетно щелкал клавишами своей контрольной панели. «Это твой навигатор! Почему он жив? Может, он ошибся палубой? Я ору!» Конечно, было не до шуток. Бойл Маркум водил корабли ситхов через гиперпространство со времен правления Марки Рагнуса. Бойл не был лучшим из тех, с кем он работал, но Корсин знал, что бывший рулевой отца достаточно хорош. Однако не сегодня. Что бы там ни случилось, ответственность полностью лежала на навигаторе. Но затевать склоку в сердце огненной бури? В этом был весь Девор. «Обсудим это позже», — подал голос из капитанского кресла старший Корсин. «Если выживем». В глазах Девора вспыхнул гнев. Яру и не помнил иного. Бледный, долговязый Девор мало походил на него самого, приземистого и смуглого, каких общий отец. Но эти глаза и этот взгляд... Прямая трансплантация органов, не иначе. Их отец. Он никогда так не вляпался бы. Старый астронавт не потерял ни одного корабля владык ситхов. Учась у него, юный Яру желал во всем походить на отца, пока однажды не пришло разочарование. В тот день, когда появился Девор, вдвое моложе Яру, сын женщины из чужого города, с чужой планеты, он без долгих раздумий был принят старым адмиралом. Вместо того, чтобы выяснить, сколько еще претендентов на капитанское кресло наплодил отец, кадет Корсин попросил у ситских повелителей новое назначение. Выбор оказался верным. Через 5 лет он стал капитаном, через 10 выиграл командование кораблем, заново окрещенным знамением, у капитана, который был гораздо старше. Отцу это не понравилось, он никогда не терял корабли ситских повелителей, но проиграл один сыну. Кажется, терять знамение стало семейной традицией. Весь экипаж мостика, даже чужак Девор, громко выдохнули, когда на переднем экране пламя сменилось струйками влаги. Знамение не сгорело в стратосфере и сейчас лениво кружилось среди набухших дождем туч. Корсин прищурился. «Вода? Может, там есть и суша?» Страшная мысль одновременно мелькнула в голове всех семерых, кто был на мостике, пока они наблюдали, как вздувается и гнется транспаристалевый экран. «Газовый гигант!» «Путь с орбиты долог, даже если надеешься пережить посадку. А насколько он долог, когда поверхности нет?» Корсин теребил бесполезные сейчас ручки управления в подлокотниках кресла. Знамение треснет под давлением газов. И словно в ответ на эту мысль, одновременно посетившую всех, деформированный экран потемнел. «Всем пригнуть голову!» — крикнул Корсин. «И держитесь за что-нибудь! Сейчас!» На этот раз все его послушались. Он понимал, ради того, чтобы выжить, ситхи готовы на все. Даже эти. Корсин вцепился в кресло, не сводя взгляда с переднего экрана, поперек которого стремительно пронеслась тень. Что-то тяжелое влажно шлепнулось о корпус. По транспаристали прокатилось нечто вытянутой формы и задержалось на мгновение перед тем, как исчезнуть. Капитан дважды моргнул. Что бы там ни появилось и пропало, это не часть его корабля. И у этого были крылья. Вздрогнув, Корсин вскочил с кресла и подался к экрану, что стало ошибкой капитана. Уже покореженная столкновением с атмосферой, транспаристаль треснула, осколки брызнули сверкающими каплями. Шипящая волна вырвавшегося воздуха сбила Корсина с ног. Старый Марком скатился на бок, окончательно потеряв контроль над своим пультом. Завыли сирены. Они до сих пор работали. Но шум вскоре стих. Ни о чем не думая, Корсин дышал. «Воздух! Это воздух!» Девор первым поднялся на ноги, борясь с ветром. Наконец-то повезло. Большую часть переднего экрана выдуло наружу, и по мере разгерметизации кабину заполнял солоноватый ветер. Капитан Корсин с трудом смог пробраться к своему креслу. «Спасибо за помощь, брат!» «Просто передышка!» — сказал Глойд. И они еще не видели, что там внизу. У Корсина был опыт смертельных пике, правда, на бомбардировщике, и тогда он точно знал, где земля. Знал, что земля есть. Неуверенность, которую Корсин до этого момента сдерживал, наконец прорвалась и затопила сознание. Девор это почуял. «Довольно!» — рявкнул кристаллодобытчик, кое-как пробравшись по трясущейся палубе к креслу брата. «Отдай мне управление!» «От него нет толку! Ни тебе, ни мне! Посмотрим!» Девор потянулся к подлокотникам, но ему помешало крепкое запястье Корсина. Капитан сжал зубы. «Только не это! Не сейчас!» Послышался детский крик. Корсин насмешливо взглянул на Девора и повернулся ко входу. Там стояла Сиела, прижимая к груди темно-красный сверток. Ребенок вопил. Кожа Сиелы была смуглее, чем у любого из них. Она работала в шахтерской команде Девора. Корсин определил ее для себя как жену брата. Так было проще всего. Он не знал, была ли она сначала его любовницей, а потом стала подчиненной, или наоборот. Сейчас хрупкая женщина, привалившаяся к дверному косяку, выглядела изможденной. Ребенок, туго перетянутый по обычаю ее народа, высвободил тонкую ручонку и схватился за спутанные, темно-рыжие волосы матери. Она, казалось, этого не заметила. Вот сюрприз! Лицо Девора скривилось от досады. «Я отправил вас к спасательным капсулам!» Корсин передернулся. Капсулы были не спасательными, скорее наоборот, в прямом смысле слова. Выяснилось это еще в космосе, когда первая, застряв в стыковочных захватах, взорвалась прямо внутри корабля. Он не знал, что случилось с оставшимися, но там были такие повреждения, что они, пожалуй, потеряли весь отсек. «Грузовой отсек!» — тяжело дыша проговорила Сиела, когда Девор добрался до нее и схватил за руки. «Рядом с нашими каютами!» Взгляд Девора метнулся к проходу за ее спиной. «Девор, нельзя пройти к спасательным капсулам!» «Заткнись, Яру!» «Прекратите!» — потребовала Сиела. «Там земля!» Когда Девор непонимающе уставился на нее, женщина выдохнула и перевела взгляд на капитана. «Земля!» Корсина озарила. «Грузовой отсек. Кристаллы находились в трюме, самом защищенном отсеке на корабле. И там были угловые иллюминаторы, дающие нижний обзор. Под всей этой синевой что-то было. Значит, у них есть шанс». «Левый, маневровый, заведется!» В голосе женщины послышались умоляющие нотки. «Нет, не получится!» возразил Корсин. В любом случае, для этого мало просто отдать команду с мостика. «Придется, так сказать, вручную!» Он шагнул мимо обмякшего Маркома к правому экрану, откуда был виден широкий клин, замыкающий корму. С каждой стороны корабля находилось по 4 больших колпака торпедных аппаратов. Их сферические заслонки, в зависимости от местоположения, поворачивались выше или ниже горизонтальной проекции судна. И они никогда не открывались в атмосфере из-за создаваемого ими аэродинамического сопротивления. Но сейчас это может их спасти. «Глойд, они сработают!» «Только один раз, но энергии нет. Нам придется как-то детонировать стержни взрывателей, чтобы заслонки открылись». Девор уставился на них. «Мы туда не полезем!» Они продолжали стремительно падать, но Курсин уже действовал. Спешно миновав брата, он оказался у левого экрана. «Всем на другую сторону! Быстро!» Сиела и еще один член экипажа шагнули вправо. Девор, глянув сердито, неохотно последовал за ними. Оставшись слева в одиночестве, Яру Корсин положил руку на холодную запотевшую поверхность переборки. Снаружи В нескольких метрах он разглядел один из внушительных круглых колпаков и маленькую, не больше комлинка, коробочку, вмонтированную сбоку. Она была меньше, чем он помнил со времен последней инспекции. Где же механизм? Вот он! Он потянулся через силу. Осторожно! Надо открыть торпедные заслонки по обе стороны! Сейчас! Решительно направив силу, Корсин активировал взрыватели. Массивный затвор сорвало взрывом, и огромный круглый колпак сдвинулся, прокрутившись на своем единственном крепеже. Корабль и без того трясло, а как только заслонка отклонилась максимально, своеобразным элероном выпятившись над поверхностью знамения, раздался оглушительный скрип. Корсин нетерпеливо обернулся. Выражение лица Сиелы убедило его в том, что и с другой стороны все прошло успешно. На мгновение он решил, что это сработает. Грум! Мощный толчок сбил всех с ног. Знамение клюнуло носом. Скорость падения не уменьшилась настолько, насколько ожидал Корсин. Но не это важно. Теперь не смогут видеть, куда летят. Что там внизу? Если проклятые облака когда-нибудь кончатся. И на какое-то мгновение он ее увидел. Действительно земля, но еще больше воды, намного больше. Высокие зубчатые пики поднимались из зеленоватых волн, будто каменный скелет, освещенный закатным солнцем чужой планеты, едва различимым на горизонте. И они быстро неслись в ночь, их время истекало, и Корсин знал, что выбора нет, хотя большая часть экипажа выживет, если приводнится. Они все равно недолго протянут, после того, как их хозяева узнают, что ценный груз лежит на дне чужого океана. Лучше уж пусть подберут кристаллы среди наших обгоревших трупов. Нахмурившись, капитан приказал стоящим справа открыть нижние торпедные заслонки. Снова яростный рывок, и знамение завалилось влево, поворачивая к грозной горной цепи. Сзади из корабля выскочила спасательная капсула и врезалась прямо в горный кряж. Огненный столб исчез с экрана мостика буквально через секунду. «Вот это взрыв! Артиллеристы Глойда обзавидовались бы!» — подумал Корсин, шумно выдохнув. «Люди еще живы, еще борются!» Знамение развернулось заснеженным пиком метров на 100, не больше. Внизу показалась темная вода. Новая корректировка курса. Больше торпедных аппаратов у знамения нет. Стартовала еще одна спасательная капсула. Ушла по дуге вниз и в сторону. Пилот, если он был один, завел двигатель, только когда суденышко приблизилось к волнам. Включившись сразу на полную тягу, реактивные двигатели бросили капсулу прямо в океан. Стерев заливающий глаза пот, Корсин обернулся к своему экипажу. «Глубинная бомба! Отличное время для изучения смешанной тактики ведения войны!» Даже Глойд не засмеялся, но не потому, что шутка была неуместна. Капитан понял это, обернувшись. Все дело в том, что ожидало их впереди. Новая, еще более мрачная горная гряда вздымалась из-за моря, и одна из вершин предназначалась им. Корсин рухнул в кресло. «По местам!» Сиела в панике металась по мостику. Покачнувшись, она едва не выронила плачущего Джериада. Ей некуда было приткнуться, негде спрятаться. Она двинулась к Девору, замершему за своим пультом. Но времени не оставалось. Вдруг кто-то протянул ей руку. Яру дернул женщину к себе, толкая вниз за капитанское кресло. Это дорого ему обошлось. Знамение ударилось о гранитный хребет, проиграв эту битву. Удар отбросил капитана Корсина к переборке. Он едва не рухнул на торчащие осколки разбитого экрана. Глойд и Марком попытались было кинуться к нему, но знамение еще двигалось. Корабль врезался в следующий каменный склон и покатился вниз. Что-то взорвалось, усыпая горящими осколками глубокий след, оставленный судном. Умирающее знамение снова развернулось. Торпедные заслонки, послужившие им воздушным тормозом, защелкали с сухим треском. Корабль заскользил по осыпи, разбрасывая во все стороны камни. Корзин поднял голову, его разбитый лоб кровоточил, и посмотрел вперед, и... ничего не увидел. Знамение скользило к пропасти. Это закончились горы. Стой! Стой! Стой! Тишина. Корзин закашлял и открыл глаза. Они все еще живы? Нет! Сиела стояла на коленях, прижимая к себе Джериада. Мы уже мертвы! Благодаря тебе! Она не произнесла этого вслух, но Корсин чувствовал слова, текущие к нему через силу. Подсказка тут не нужна. Ее взгляд был достаточно красноречив. Основной экипаж знамения состоял из людей, принадлежащих к тому же народу, что и Корсин. Осколки благородного дома, выброшенные в никуда столетия назад бурей, с которой началось становление империи Топани. А потом их нашли ситхи и признали находку полезной. Беженцы с Топани были искусны в торговле и промышленности. В этом владыки ситхов крайне нуждались. Но у них, поглощенных созиданием и разрушением миров, не было времени. Его предки управляли кораблями и заводами и делали это хорошо. Вскоре, смешивая свою кровь с кровью темных джедаев, они обрели силу. У них было будущее, об этом не говорили открыто, но так оно и было. Многие ситские повелители еще несли в себе кровь тех красных экзотов, которые очень долго составляли ядро их общества. Но их становилось все меньше, и если Нага Садоу хотел править галактикой, они должны были исчезнуть. Нага Садоу, темный владыка, с отростками на лице, как у красных ситхов. Наследник древней силы. Нага Садоу, пославший знамение и предвестник на поиски лигнанских кристаллов. Нага Садоу, которому эти кристаллы необходимы на Кирике, чтобы нанести поражение республике и ее джедаям. Или джедаям и их республике. Не имеет значения. Нага Садоу уничтожит капитана Корсина и весь его экипаж за потерю своего корабля. Сиела во многом была права. Но не проиграет же Садоу войну только из-за того, что Корсин сплоховал. И у капитана еще кое-что есть — кристаллы. Они, правда, остались где-то наверху. Спуск 350 человек с горного плато превратился в ночной кошмар. 16 раненых погибли, еще пятеро сорвались в темноте с узкого карниза, единственного пути вниз, который они смогли найти. Но никто не сомневался в необходимости покинуть плато. Нельзя было там оставаться. Пожары не утихали, а корабль опасно кренился над обрывом. Корсин покинул корабль последним и здорово перепугался, когда одна из протонных торпед выскользнула из открытой шахты и, скатившись с обрыва, канула в никуда. На рассвете на полпути вниз они нашли ложбину, поросшую дикими травами. В любом уголке галактики есть жизнь, даже здесь. Первый хороший знак. Наверху все еще пылало знамение. Зато искать корабль в этих диких горах не составит труда, подумалось Корсин. Пока его местоположение легко определить по дыму. Сейчас, минуя дневную давку, место было тесновато для всех. Корсин понял, что ему не придется гадать, где его люди. «Теперь я понимаю, почему мы держали Массаси на отдельной палубе», — пробормотал он, никому не обращаясь. «Прелестно!» — раздалось над его плечом. «Должен сказать, они тоже от тебя не в восторге!» «Это Равилан, чистокровный красный ситх, интендант и ответственный за Массаси. Неприятных, огромных двуногих созданий. Ситхи очень ценили их разрушительные способности, но сейчас Массаси выглядели не так уж грозно. Вслед за Равиланом Корсин шагнул в толпу этих чудовищ. Стало еще противнее из-за запаха блевотины. Багровые монстры 2-3 метров ростом корчились на земле. Они кашляли, их периодически рвало. «Возможно, отек легких», — предположила Сиела, огибая груду баллонов из аварийного комплекта, наполненных очищенным воздухом. До того, как связаться с Девором и получить у него работу, она была полевым врачом, хотя Корсин этого не сказал бы, глядя, как она обращается с больными, по крайней мере с Массаси. Женщина едва коснулась хрипящего гиганта. «Мы спустились, так что приступы должны утихнуть, возможно, они придут в норму». Слева от нее Массаси зашелся в кашле и молча уставился на пригоршню откашленных, кровяных ошметков. Корсин посмотрел на интенданта и сухо осведомился. «Это нормально?» «Ты знаешь, что нет!» — рявкнул Равилан. С другого конца ложбины примчался Девор Корсин и сунул сына Сиели в руки, даже не дав ей стереть с них кровь. Он схватил массивное запястье Массаси, сравнивая его габариты со своими, и бросил яростный взгляд на брата. «Но ведь Массаси сильнее всех!» «Это если надо бить, пинать или давить», — пояснил Корсин. Чужая планета. И есть чужая планета. У них не было времени на биосканирование, и все оборудование осталось наверху. Девор следом за Сиелой попятился от больного Массаси. Крушение пережили 80 чудовищ. Корсин знал, что больше трети из них помощники Равилана сожгли чуть выше по склону. Что-то невидимое убивало здесь Массаси и делало это быстро. Равилан показал ему зловонный погребальный костер. «Слишком близко», — сказал Корсин. «От кого?» — уточнил Равилан. «Или это яма, стационарный лагерь? Нам что, тащиться на соседнюю гору?» «Хватит, Рав! А где же остроумный ответ? Я изумлен! У тебя он обычно готов заранее!» В предыдущих миссиях они с Равиланом часто устраивали словесные пикировки. Но сейчас было не время. «Я сказал, хватит. Мы обследовали нижнюю часть склона. Ты знаешь результаты. Нам идти некуда». У подножия утеса был пляж, но он заканчивался маслянисто-блестящим, скалистым склоном следующей вершины. А путь по горам проходил сквозь спутанные колючие заросли. «Нет необходимости в разведке. Мы здесь ненадолго. Очень на это надеюсь!» Равилан тоже отвернулся от смрада костров. «Но твой брат, то есть другой сын капитана Корсина, считает, что нельзя затягивать с возвращением!» Яру Корсин остановился. «Коды для передатчика. У меня. Я отправлю сигнал!» Он на секунду поднял голову, взглянул на далекий шлейф дыма. «Когда там станет безопасно!» «Разумеется! Когда станет безопасно!» Капитан не хотел участия Девора в миссии. Несколько лет назад, когда его сводный брат покинул флот и перешел в геологоразведку, Корсин вздохнул с облегчением. Поиском драгоценных камней и напитанных силой кристаллов легче было обрести власть и богатство. При финансовой поддержке отца Девор стал специалистом по плазменным резакам и сканерам. Недавно из-за столкновения с джедаями спрос на его услуги возрос, и он вместе со своей бригадой был направлен на знамение. Корсин гадал, над кем же он так пошутил, чтобы заслужить это. Ему сказали, что Девора назначили в ответ на его официальный запрос, но это было невозможно, даже ситские повелители не столь могущественны. «Ты должен был удержать корабль на орбите!» «Мы не были на орбите!» Корсин услышал голос навигатора, Маркома, доносившийся из-за пыльного гребня. Второй голос он, конечно же, тоже узнал. Корсин взлетел на гребень. Старик пытался выбраться из толпы, но шахтеры Девора не пропускали Бойла. «Вы ничего не понимаете в моем деле!» — закричал он. «Я сделал все, что смог! Ох, какой смысл говорить, сэр!» В тот самый миг, когда Корсин наконец добрался до ложбины, толпа хлынула вперед, словно прорвали какой-то барьер. Послышалось знакомое до боли жужжание. «Нет!» Корсин вклинился в толпу. Сначала ему под ноги попался световой меч, а потом он увидел на земле израненное тело старого рулевого отца. Девор стоял рядом со Спеллой и Джериадом. Его меч сиял багрянцем в сгущающихся сумерках. «Навигатор напал первым!» — сообщила Сиела. Капитан поднял брови. «Какая теперь разница?» Корсин вышел в центр и призвал силой упавший меч. Девор, мягко улыбаясь, остался на месте. Оружие он не деактивировал. В его темных глазах зажегся знакомый, дикий огонек. Он чуть дрожал, но не от страха. Страх Яру Корсин почувствовал бы. Капитан знал, это что-то иное, что-то куда более опасное. Он повернул деактивированный меч Маркома излучателем вниз и потряс им. «Он был нашим навигатором, Девор! Что если звездные карты вышли из строя? Я смогу проложить обратный маршрут!» — уверенно ответил Девор. «Тебе придется!» Корсин потихоньку огляделся. «Много золотого, форма шахтеров, но и члены экипажа с мостика присутствуют. Красные ситхи, не Равилан, но один из его друзей. Он не был напуган. Подобное не приведет ни к чему хорошему. Мы останемся здесь, пока возвращение на корабль не станет безопасным. Это все!» Сиела выпрямилась, ободренная поддержкой окружающих. «А когда станет безопасно? Через несколько дней? Недель?» Ее ребенок заплакал. «Как долго нам ждать, пока станет достаточно безопасно для тебя?» Корсин взглянул на женщину и, глубоко вздохнув, бросил меч Маркома на землю. «Скажите Равилану, что надо сжечь еще одного!» Когда недовольная толпа расступилась, давая ему пройти, Корсин добавил. «Мы пойдем, когда я скажу. Корабль может взорваться, может рухнуть в океан. Тогда у нас действительно начнутся проблемы. Так что пойдем, когда я скажу». Наступил переломный момент. Корсин сделал шаг назад. И тут появился Глойд. Он бдительно косил желтым глазом на ворчащую толпу. Самое интересное Глойд пропустил. «Капитан?» Они смотрели друг другу за спины, держа в поле зрения как можно больше ситхов. «Да, что-то у нас здесь не слишком весело, Глойд!» «Тогда слушай!» — просипел массивный Гоук. «Насколько я понимаю, у нас три варианта. Сбросим их со скалы, может, кто и взлетит. Или спрячемся где-нибудь, подождем, пока они не перебьют друг друга. А третий...» Яркое лицо Глойда собралось складочками от смеха. «Его нет! Просто я подумал, что такое многообразие тебя приободрит!» «Ненавижу тебя! Отлично! Когда-нибудь ты станешь настоящим ситхом!» Корсин знал Глойда с тех пор, как стал капитаном. Гоук был таким офицером, которого желал бы видеть на мостике любой ситхский капитан, больше заинтересованным своей работой, чем борьбой за власть. Умный Глойд не искал проблем или, может, слишком любил разносить все в клочья, чтобы просто так оставить свой боевой пост. Конечно, сейчас, когда артиллерия Глойда осталась где-то в километре выше, Корсин не знал, чем будет полезен его давний товарищ. Но Гоу, ко всему прочему, был килограммов на 50 тяжелее почти любого из экипажа. Никто не пойдет против них, пока они стоят рядом, во всяком случае в одиночку. Корсин оглянулся на собравшихся. Равилан уже был здесь. Он с парой младших офицеров держался поближе к Девору и Сиеле. Девор, заметив направленный на него взгляд брата, отвернулся. Сиела же в ответ нагло уставилась на капитана. Корсин выругался. «Глойд, мы здесь умираем, я их не понимаю. Да уж, помнишь, как вкалывать сейчас, так это мы, а остальные ситхи, они думают о будущем». Гоук выдернул из земли чахлый корешок и понюхал. «Вся проблема в том, что здесь только будущее и имеет значение. Ты пытаешься сплотить их? А надо показать им, что что-то есть и за этой горой. Нет времени их убеждать. Ты выбираешь путь. А если кому-нибудь он не понравится? Отправим летать, усмехнулся Корсин. Это действительно было не характерно для него. Глойд улыбнулся в ответ и впился зубами в корешок. Командир артиллеристов скорчил забавную гримасу, извиняясь перед собой за то, что потащил какую-то дрянь в рот. Да, им не выжить за счет земли, этой земли. Оглядев толпу, Корсин непроизвольно вскинул взгляд на истончающуюся струйку дыма над горами. Высоко, Глойд прав, это единственный путь. Массаси погибали. Корсин ушел на рассвете, взяв с собой трех носильщиков, самых здоровых. Им раздали оставшиеся баллоны с воздухом. Ни воздуха, ни Массаси надолго не хватило. Чтобы на этой планете не восстало против них, оно одинаково эффективно убивало монстров на любой высоте. «Может, оно и к лучшему», — думал Корсин, оставляя кроваво-красные трупы там, где они упали. Он не мог контролировать Массаси. Они были исполнительными и послушными воинами, но понимали только грубую силу. Слова на них не действовали. Хороший ситский капитан должен уметь использовать и то, и другое, но Корсин больше склонялся к последнему. Благодаря этому он сделал неплохую карьеру. Только вот у подножья горы успехи его были невелики, и будет еще хуже, уже было. Ночь оказалась более холодной, хотя он ожидал более мягких температур от океанского климата. То ли из-за этого, то ли от недостатка медицинской помощи, некоторые тяжело раненые погибли. Позже какая-то тварь, Глойд описал шестиногое млекопитающее, наполовину состоящее из пасти, выпрыгнула из норы и загрызла еще одного пострадавшего. Пятеро часовых вконец измучились, пока изловили зверя. Одна из геологов Девора поджарила часть туши на костре и попробовала кусочек. После мучительной кровавой рвоты она умерла от остановки сердца. Какое счастье, что он в это время спал и ничего не видел. Вся радость от того, что на планете есть жизнь, прошла. Их было слишком мало, чтобы опытным путем определять съедобное от ядовитого. Надо возвращаться домой, независимо от того, в каком состоянии корабль. Корсин посмотрел в утреннее небо, исчерченное полосками перистых облаков, а не струйками дыма. Он никому не рассказал о существе, которое врезалось в экран во время падения. Что он видел? Вполне возможно, еще одного хищника. Так что не стоило этим делиться. Все и так сильно напуганы, а страх порождает гнев. Ситхи понимали гнев и использовали его, но если его не контролировать, это не приведет ни к чему хорошему. Солнце еще не село, когда снова появились световые мечи. Возникли разногласия по поводу распределения пищевых пайков. Одним красным ситхам меньше. Не прошло и 20 часов с момента катастрофы, а все возвращалось к истокам, к расовой принадлежности. Время уже истекало. Знамение лежало в небольшом углублении по другую сторону гребня. Дальше только небо и океан. Корабль остановился как раз вовремя, на самом краю, и весь был покорежен. Вид корабля, вдребезги разбитого о чужие скалы, мало тронул Корсина. Иные, в основном капитаны республики, относились к своим кораблям с большой нежностью. К ситхам это не относилось. Знамение было всего лишь инструментом, как бластер или световой меч, которым пользуются, пока он исправен, а потом выбрасывают. И пусть прочность корабля спасла ему жизнь, он же первым и предал его. Подобного не прощают. Впрочем, корабль еще может пригодиться. О взлете не может быть и речи, но вид металлической башенки над мостиком обнадеживал. Приемник тут же найдет республиканские гиперпространственные маяки, и Корсин узнает, куда их занесло. А передатчик сообщит ситхам, где искать знамения, и, что еще важнее, лиганские кристаллы. Может, кристаллы и не попадут вовремя на Киррек, но Садоу они в любом случае пригодятся. Осторожно пробираясь по осыпи к шлюзу, Корсин старался не думать о том, что если они потеряли Киррек из-за того, что потерялось знамение, то он труп. Но умрет он, только завершив свою миссию. Пустой флакон лежал на раскрытой, подрагивающей ладони Девора. Он каким-то образом первым добрался до знамения и сидел в капитанском кресле. Пожалуй, правильнее было бы сказать, скрючился. «Вижу, твоя каюта не пострадала», — заговорил Корсин. Он вспомнил, что Сиела возвращалась в жилые отсеки за маленьким Джериадом. Во время пожара бросаются спасать самое дорогое. «Я не туда пошел первым делом!» Девор расслабил руку, позволив флакону упасть на палубу возле капитанского кресла. Там валялась еще одна емкость, а вокруг блестели крупицы спайса. «Он здесь уже давно», — решил Корсин. У него было смутное подозрение, что Девор ушел в горную промышленность в первую очередь из-за спайса. На флоте наркотик, конечно, помешал бы его карьере. «Я не туда ходил. Я имею в виду не сразу». Девор неопределенным жестом указал на потолок. «Я пошел посмотреть на передатчик. Выглядит он неплохо. Снаружи, может быть». Сутулившись в кресле, Девор безучастно смотрел, как его брат добрался до лестницы, переступая через упавшие балки. Над потолочными панелями Корсин увидел то, что, должно быть, уже успел рассмотреть Девор. Спекшиеся воедино электронные блоки. Все сгорело, когда во время падения в этом месте треснул корпус. Внешний датчик был цел, вернее, стоял памятником на собственной могиле, не более. Спустившись, Корсин пробрался к панели управления связью и несколько раз нажал кнопку. Ничего. Он вздохнул. Та же история и со всем остальным на мостике. Он в последний раз включил передатчик и отступил по обломкам назад. Знамение было мертво. Но ситхи и раньше побеждали смерть, да и на корабле полно запасных частей. Его взгляд метнулся к проходу, точнее, точно, мастерские. Пропали вместе с арсеналом. Взрыв почти все унес в космос. Девор закрыл лицо руками, сдаваясь. Но не Корсин. Посадочный ангар. Бритвы. Истребители были в космосе, когда знамение неожиданно отбыло. Но что-то в ангаре могло остаться. Забудь об этом, Яру. Ангар полностью разрушен ударом. Я не смог даже попасть туда. Тогда мы разберем корабль, палуба за палубой, и изготовим все, что нам нужно. Чем? Световыми мечами. Девор поднялся, держась за подлокотники. «Мы погибли!» Он закашлял, потом рассмеялся. В лиганских кристаллах была энергия, но она не годилась для аварийных маяков или передатчика, даже для звездного атласа. «Мы здесь, Яру! Мы здесь! Мы выпали из реальности! Мы не на войне! Мы вообще нигде! И даже не там!» «Это ты не там!» Корсин выбрался в коридор и начал обшаривать отсеки в поисках того, что может пригодиться им внизу. К сожалению, знамения готовили к миссии в глубоком космосе. Осидские поставщики были бережливы. Ни одного портативного генератора. Другой отсек. Одежда. Она пригодилась бы ночью, но они все равно здесь не останутся. «Нам придется остаться!» Девор будто прочитал мысли Корсина. «Что?» «Нам придется остаться», — повторил Девор. Он стоял в одиночестве, в тенях прохода, точно призрак. Голос его дрожал. «Прошло 2 дня! Ты не понимаешь, 2 дня!» Корсин не ответил. Он прошел мимо брата к другой двери. Она была повреждена, ее заклинило. 2 дня, Яру!» «Нагасадоу решит, что мы сбежали! Украли у него лигнанские кристаллы!» «Он обвинит Саиса!» Корсин помнил, что Нагасадоу не очень-то доверял падшему джедаю, к капитану предвестника. Он попросил Корсина приглядывать за Саисом и докладывать ему. Когда он свяжется с повелителем, если свяжется, то в красках опишет, как предвестник потерял контроль, как ударил знамение. Если все сложилось удачно, предвестник уже у Садоу. Корсин опустил дверную ручку. Он не знал, что случилось с предвестником после столкновения, но он готов спорить на что угодно. Нага Садоу уже заполучил искалеченный корабль. А у Саиса есть только половина кристаллов, вторую ему взять неоткуда. И чтобы спасти свою жизнь, он скажет про знамение все, что угодно. Он так запоет, что и Кхил позавидует. Корсин обернулся. «На Праймус Голоуде, на станции, ты встречался с Садоу, не так ли?» Девор смутился. «Мы обсуждали кристаллы. И больше ничего. Например, кто должен командовать миссией?» Девор уставился на него налитыми кровью глазами. Снова этот взгляд. «Вы говорили об этом, верно?» Давил Корсин, удивляясь собственному спокойствию. «И что же ты сказал, получив отказ?» Кровь капитана, казалось, застыла. Он знал, как реагирует Девор на такие вещи, как должен был отреагировать. Садоу отказал его сводному брату, и Девор что-то ляпнул в ответ. «Что?» «Это не разозлило Садоу, нет. Девор же здесь, на разбитом корабле. Дышит, хотя и с трудом. Но у Садоу была причина сомневаться в преданности Девора, сомневаться в безопасности своих кристаллов. Единственное, что есть у Корсина, это его репутация, и этого хватило бы. Но теперь Садоу как минимум может решить, что Корсин — неполноправный хозяин на своем корабле. И если он не...» Рука Девора дернулась, в нее влетел световой меч. Оружие, убившее Бойла Маркома, зажглось в его руке. «Что я тебе говорил?» — заорал Корсин, надвигаясь на него. «Никаких игр на моем корабле!» Девор затрясся и бросился обратно на мостик. Корсин последовал за ним. «Мы сможем выбраться из этого, только если будем полностью честны, Девор. Вряд ли Садоу сочтет, что мы сделали все специально». Он подошел к двери. «Никаких игр на моем корабле!» Корсин шагнул как в ураган. Девор стоял на капитанском кресле. Вокруг вращались обломки. Прямо бог на вершине горы. Корсин нырнул вниз, перекатился. Осколки транспристали, царапали лицо, рвали мундир. Добравшись до пульта Глойда, он начал плести защитный кокон из силы. Девор был не менее силен, чем любой другой член их семьи, а сейчас еще и находился под действием наркотика. Балка врезалась в переборку, знамение задрожало. Еще один удар, и мостик накренился. Девор упал. Подняться ему Корсин не позволил. Как только голова Девора показалась над креслом, Корсин мощным толчком силы отбросил его за разрушенный экран. «Драться лучше снаружи корабля!» Корсин ринулся по проходу к воздушному шлюзу. Бороться с противником, свихнувшимся от Спайса, в ловушке, которая едва держится на краю пропасти, я, должно быть, тоже сошел с ума. Шлюз оказался выше, чем был. Чтобы спуститься на землю, пришлось прыгать. Ботинок при приземлении увяз в мягкой почве. Корсин подвернул лодыжку и скатился по осыпи. Закусив губу, он попытался вскарабкаться повыше, подальше от края пропасти, к разбитой носовой части знамения. И тут на него упала тень. Корсин активировал световой меч. Внезапно он увидел это, или это увидело его. Еще одно крылатое создание. Оно кружило высоко над соседним хребтом и смотрело. Смотрела на него. Корсин заморгал, чтобы избавиться от запорошившего глаза песка. Но существо уже летело прочь. Оно было таким же, как то первое. Почти. Разница лишь в том... Удар. Корсин почувствовал, как взмывает воздух. И прежде чем он сообразил, что происходит, и его впечатало в обломки знамения. В поле зрения появился Девор. Перед ним катились булыжники, словно их тянуло магнитом. Корсин, пойманный в капкан покореженным металлом, старался вырваться изо всех сил. Знакомое отцовское выражение пропало из глаз Девора. Осталась лишь холодная пустота. «Все кончено, Яру!» — сказал Девор, поднимая меч. «Мы должны были разобраться с этим раньше! Все уже решено! Я капитан Корсин!» «Решено?» Смысл слов дошел до Корсина, как раз когда меч сверкнул, едва не задев его ухо. Удар выбил искры из потрепанной брони знамения. Капитан вскинул оружие, отражая атаку. Но последовал еще один удар, затем другой. Девор бил без остановки. Никакого мастерства, просто ярость. Корсин отступал вдоль корпуса корабля. Больше было некуда, двигаясь к торпедным шахтам левого борта. Три заслонки были открыты во время спуска, а четвертая... Корсин заметил коробочку блока управления. Такую же он дистанционно заставил сработать, когда они падали. Прижавшись к земле, он потянулся к нему через силу. Взрыватель активировался. Стержень, вылетев, ударил Девора по руке, в которой он держал световой меч. Заслонка попыталась открыться, но двигаться было некуда, и она зарылась в грунт, выбросив из-под корабля поток камней. Знамение накренилось еще больше, толкнув Девора к обрыву, под которым бился океан. Корсину потребовалась одна минута, чтобы отцепиться от поручня, подвернувшегося ему под руку, и еще одна, чтобы отряхнуться от пыли. Убедившись, что знамение теперь заняло на удивление устойчивое положение, он осторожно шагнул на дробленый сланец. Корабль носом уткнулся в острый выступ всего в нескольких метрах от края обрыва. А перед ним, присыпанный щебнем, лежал его брат. Девор скорчился на самом краю. Золотистая форма превратилась в лохмотье, плечо кровоточило. Он попытался подняться на колени, разбрасывая камни, но снова упал. И он все еще сжимал меч. Корсин не знал, как Девор умудрился не потерять оружие, когда все вокруг рушилось. Капитан повесил свой собственный меч на пояс. «Яру!» — захныкал Девор. «Яру! Я ничего не вижу!» По его лицу утекли слезы, но повреждений не было. Девор выронил меч. Тот быстро исчез из виду за краем пропасти. Стало видно жирное, розовое пятно на его руке. Багровая ярость. Вот что было во флаконах. Вот что наполнило Девора невероятной мощью. А теперь отнимало последние силы. Подняв брата на ноги, Корсин осмотрел плечо. Ранение легкое. Девор молод. Сиела позаботится о нем. Он даже выживет, если сможет обойтись без Спайса. Но что потом? Что они еще могут сказать друг другу? Все уже сказано. Все уже решено. Поддержка превратилась в стальной захват, и Яру Корсин повернул брата лицом к солнцу, садящемуся в океан. «Я завершу миссию», — проговорил он, всмотревшись в морскую даль. «И я буду защищать свой экипаж!» Он разжал пальцы. Почти наступила ночь, когда Корсин появился на тропе. Он тянул за собой импровизированные сани, которые смастерил из стола. На санях лежала груда пищевых пайков и термоодеяла. Корсину даже пришлось несколько раз использовать силу, чтобы спустить все это с горы. Самодельные постромки врезались в шею и плечи, оставляя уродливые следы. В лагере уже горело несколько костров. Он был рад их видеть. Удивившись сначала, Равилан, казалось, тоже ему обрадовался. «Маяк работает?» «Я сам нажал кнопку». «И что? Будем ждать!» Равилан сощурился от дыма. «Ты знаешь, где мы? Ты связался с кем-нибудь?» Корсин уже переключил внимание на суету вокруг саней. Равилан понизил голос. «Где? Где Массаси?» Корсин не обернулся. «Мертвы! Ты же не думаешь, что я хотел этого?» Алое лицо интенданта слегка посветлело. «Нет, конечно нет, капитан!» Он оглянулся на горы, исчезающие в подступившей тьме. «Возможно, кто-то из специалистов мог бы осмотреть передатчик. Мы можем...» «Равилан, хочешь лезть туда, пожалуйста? Но я намерен послать наверх людей с оборудованием, потому что если мы не подведем опоры под корпус, то следующий, кто взойдет на борт, может отправить корабль в его последний полет». Корсин присел на контейнер и покрутил головой. «Где твои массаси?» Равилан пристально посмотрел на него. «Все мертвы?» Корсин наконец освободился от постромок, с помощью которых тащил сани. Костер ярко пылал, но почему он мерзнет? «Сиела! Где Девор?» Он холодно взглянул на женщину. Ее потускневшая золотистая форма мерцала в свете костра. «А где Девор?» — повторил он ее вопрос. «Он пошел наверх!» Сиела резко замолчала. Никто не должен был покидать лагерь, а сейчас смотреть в глаза Яру Корсина. Она стиснула Джериада. Ребенок проснулся и заплакал. Речь, призванную вселить в людей бодрость, Корсин начал, как всегда, с перечисления фактов, всем уже известных. Но эта речь во многом отличалась, потому что слишком много было неизвестного, в том числе и ему самому. Никто не сомневался, что Нага Садоу все еще хочет заполучить свой груз. Ясно было, что их занесло очень далеко. Но мало кто мог представить себе расстояние, которое помешало бы владыке ситхов добраться до желаемого. Менее оптимистичными были прогнозы насчет того, как Садоу примет это. Но Корсин знал, его экипаж уверен, что кто-то где-то их ищет. Они просто не знали, сколько это продлится. Слишком рано для этого. Садоу, о нем тоже потом. Место не располагало к размышлениям о будущем. Надо было выживать в настоящем. В конце речи Корсин поймал себя на том, что ударился в необычные для него философствования. «Это наша судьба — приземлиться на эти скалы, и мы связаны ею. Может показаться, что мы привязаны к этому булыжнику», — говорил он. «Пусть так. Мы ситхи. Давайте покорим его». Он посмотрел в сторону одного из костров, заметил Глойда и его выживших стрелков, нахохлившихся от ветра. Он махнул им, указывая на центральный костер. Корсин знал, что ночь будет трудной, а припасы, что он принес, быстро закончатся. Но он знал и кое-что еще. То, что видел только он, у крылатого зверя, был всадник. Сила не оставила их. Прижимая к себе сына, Сиела смотрела, как расходятся люди. Покивав, ситхи человеческой расы отправились выполнять поручение, обходя Равилана, хозяина Массаси без Массаси. Он стоял немного в стороне, горюя. Рядом был еще один красный ситх и несколько выживших экзотов. Энергичный, торжествующий Яру Корсин обсуждал что-то с Глойдом, как всегда выказывая большое доверие огромному экзоту. Слишком сильный, чтобы проиграть, слишком глупый, чтобы предать, и не владеющий силой. Идеальный помощник. Отвернувшись от Гоука, Корсин посмотрел на Сиелу. Новая земля подчинится ему, и никто не будет стоять на пути. Корсин улыбнулся. Взгляд Сиелы был холоден, но, подумав о Деворе, о маленьком Джериаде, она быстро приняла решение. Собрав весь свой гнев, всю свою ненависть, всю свою волю, Сиела улыбнулась в ответ. Девор недооценил Яру Корсина. Сиела не повторит этой ошибки. Она дождется нужного момента. А время у них есть.